Глава 35. Луиза. Что это вообще было? С чего этот вредный павлин целоваться полез? Хотя, конечно, стоит признать, мне понравилось. Лестница оборвалась, и я выскочила на самую обычную телепортационную площадку. Магия окутала меня, и вот я уже стою перед советом в одном из залов дворца. Щеки все еще горят и пылают, и сердце колотится, как бешеное. «Леди Таланиэль, наше поздравление!» Старший советник вальяжно раскинулся в кресле и вертел в руках бокал с вином. «Благодарю». Я сделала легкий, немного неуклюжий реверанс и воспользовалась приглашением присесть. Дальше потянулись томительные часы ожидания и осмысливания произошедшего. Периодически появлялись девушки. Кто-то с питомцами, кто-то без, кто-то просто уставший, кто-то ранен. А я сидела и все думала о губах принца и этой до жути постыдной, неловкой, неправильной попытке поговорить. Он столько вопросов задавал, что у меня в голове образовался полный сумбур. Вспоминала каждую фразу и думала о ней. Оказывается, надо всего лишь замолчать, чтобы грозный и холодный принц затрещал, как птица-говорун с острова Лапарус, выдавая все свои секреты. Я тихо хихикнула в ладошку, представив, как использую этот метод в нашей будущей семейной жизни, и тут же мысленно ахнула. «Тьма, о чем я думаю? Нам не быть вместе, этому тысячи причин!» Хвала великой коряге, Рейгар появился так вовремя. Если бы он не пришел, я не знаю, что сделала бы. Нет, я должна избавиться от чувств к принцу. Хватит о нем думать. Это какое-то помешательство. Я не верю в любовь с первого взгляда. Вот не могла я так просто влюбиться в этого напыщенного павлина. Да, не спорю, он очень красивый. Идеальное лицо, совершенная фигура, манеры. По крайней мере, на людях он их проявляет. Но самое потрясающее — глаза. Не могу не думать о них. Как бы ни пыталась, стоит мне лишь на секунду забыться, и я снова их вижу. Такие глубокие, бездонные, манящие и загадочные. И каждый раз приходится себе напоминать, что я совершенно случайно оказалась на этом отборе, что мне тут не место, и как только появится возможность, я должна уйти. А может быть, бросить все, взять и сбежать отсюда. Снять проклятый амулет, от которого я чувствую постоянное головокружение. Отправиться, как и хотела, путешествовать инкогнито. Обрезать волосы, притворяться мужчиной, чтобы никто в нем не узнал принцессу Луизу и подумал, что она пропала без вести или погибла. Почему-то от этих мыслей на глаза вмиг навернулись слезы. Тьма. «Да что со мной происходит? Я стала такой чувствительной, такой трепетной и волнующейся. Куда делась моя практичность, моя разумность? Нужно держаться от принца подальше». К моему счастью, за окнами наконец-то стемнело. Девушек, не справившихся с испытанием, просто переместили к нам, а вместе с ними пришли и судьи с принцем. Наши взгляды схлестнулись. Он смотрел только на меня, а я вся горела. От страха разоблачения, от воспоминания о неловком, но таком горячем поцелуе. Едва слышала, что говорили вокруг. Распорядитель вышел вперед и высокомерно начал озвучивать имена участниц, которые должны покинуть отбор. В основном девушки плакали. Ни одна из них не хотела уходить отсюда по доброй воле. Все смотрели на свои запястья. Руны не чернели. Эльфийки начали стрекотать, показывая свои руки и требуя объяснить, что происходит. «Моя метка на месте, здесь какая-то ошибка!» Возмущалась красивая рыжеволосая эльфийка с зелеными, как весенняя листва, глазами. «И моя!» — поддержала ее другая. «Мы прошли испытания и должны остаться на отборе. Мы всего лишь укололись колючками «держи дерево, это не повод нас выгонять. Древо нас по-прежнему считает достойными».